«Так и знал, что спросишь. Сейчас проверяю через наше посольство в Испании. Сделали срочный запрос. Сегодня воскресенье, и трудно найти сотрудников на работе, тем более в нашем посольстве в Испании. Больше никого?» «Больше никого нет. Ты думаешь, Переда прилетел специально в Москву, чтобы пилотировать отсюда самолет? Это выглядело бы слишком невероятно». «Верно», — согласился Абуладзе. «Но нам важно знать, когда он здесь бывал и когда уехал». В кабинет вошел Маркин. «Товарищ генерал, сообщение из МИДа», — передал он срочную телеграмму. «Они проверили через консульское управление», — понял Ладынин и, взглянув на сообщение, нахмурился. «Кажется, ты был в чем-то прав», — сказал он. «В сообщении указывалось, что Мигель Переда приезжал в этом году дважды в Россию по приглашению фирмы Марк ЛТД». «Мне не нравится подобное совпадение», — задумчиво пробормотал Ладынин. «Нужно будет узнать, где сейчас находится этот Переда, поднять его документы в нашем посольстве и узнать городской телефон в Барселоне. Действуйте, Маркин. Скажите, чтобы нашли нашего консула. Если нужно, скажите мне. Я попрошу министра иностранных дел. Он быстро найдет своих сотрудников». Маркин поспешил из комнаты. «Идем», — предложил генерал. «Группы захвата уже на месте, окружили здание фирмы. Сейчас может начаться штурм». «У них есть противогазы?» «Конечно нет», — мрачно ответил генерал Ладынин. «Наша группа вылетает только через 10 минут. У нашего спецназа будут противогазы». Они вышли из комнаты в зал. Все напряженно ждали сообщения. «Товарищ генерал», — доложил директору ФСБ руководитель оперативной группы АТЦ, «мы окружили здание, но нам кажется, что в доме никого нет». Директор ФСБ посмотрел на премьера. Тот нахмурился. Он уже предвкушал радость окончания столь сложного и неприятного дела, когда пришло это сообщение. «Пусть все проверят сами», — властно сказал премьер. «Проверьте все лично», — зло повторил директор ФСБ, «и только потом докладывайте мне о результатах вашей проверки». «Слушаюсь», — отозвался виноватый голос руководителя группы. Через 5 минут он доложил. «Наши люди вошли в здание. Пока никаких признаков жизни не обнаружено. Во дворе стоят 2 автомобиля. Все слушали сообщение. Директор ФСБ пожалел, что все телефоны выведены на микрофон, и его беседу теперь слышат все руководители, столпившиеся в зале. «На первом этаже никого нет», — последовал доклад. «Идем дальше». Абуладзе хмуро переглянулся с Ладыниным. «На 2-м этаже тоже никого нет. Здесь на столе лежит телефон. Он звонит. Все время звонит. И записка». «Какая записка?» «Написано: поднимите трубку». На этот раз Ладынин посмотрел на Абуладзе и покачал головой. Оба профессионала уже понимали, что именно там происходит. «Осторожно возьмите телефон», — разрешил директор. «Только очень осторожно. Там может быть установлено взрывное устройство». Потом была долгая минута молчания. Наконец, не выдержав, директор крикнул: «Что у вас происходит? Говорите, черт вас всех возьми!» «Товарищ генерал», — послышался виноватый голос руководителя оперативной группы, «сюда звонил Майский. Он предупредил, что едет в аэропорт и просил не задерживать никого по дороге, иначе они сломают капсулу». Директор ФСБ взглянул на мрачного премьера и прошептал проклятие. Министр обороны тяжело вздохнул, хватаясь за сердце. Абуладзе в 3-й раз посмотрел на начальника ГРУ. «Нас предали, генерал», — очень тихо сказал он, «и предал кто-то из находившихся в этом здании». Москва, 15:50. Когда на лестничной клетке послышался в очередной раз шум, он услышал это сквозь пелену тумана, окружавшего его сознание. Больше он не слышал ничего и уже готов был к тому, чтобы никогда не проснуться. Но он пришел в себя снова после толчков, когда его несли вниз на руках. «Спасен!» — радостно подумал он, открывая глаза. Вокруг суетились люди, врачи, незнакомые люди заглядывали ему в лицо. «Живой!» — радостно говорили все. «Живой!» — он снова закрыл глаза, глубоко вдыхая весенний воздух.